Часть вторая. Тихий океан. Глава 37. Судно затонуло. С гулким утробным скрежетом, будто рыгнуло. Обломки всплыли, а потом исчезли. Все стонало. Море, ветер, мое сердце. Я выглянул из шлюпки и, кажется, заметил и воскликнул. «Ричард Паркер, ты!» «Не вижу. Скорее бы кончился дождь. Ричард Паркер! Ричард Паркер! Ведь это ты!» Вот уже показалась его голова. Он силился удержаться на плаву. «Иисус, Мария, Мухаммед, Вишну! Как же я рад тебя видеть, Ричард Паркер! Ну уже держись! Давай к шлюпке! Слышь, я свищу! Тли! Тли! Тли! Молодчина! Плыви, плыви! Ты же классный пловец! Тут не больше 100 футов!» Он заметил меня. Вид у него был жуткий, перепуганный. Он поплыл прямо ко мне. Вода вокруг него забурлила, а он казался таким маленьким, таким беспомощным. «Ричард Паркер! Да что же это такое? Неужели страшный сон? Скажи «да». Скажи, ведь я у себя в койке на Цимцуме, и хоть меня швыряет и качает, я скоро проснусь, и кошмару конец. Скажи, ведь я все такой же молодец. Мама, дорогой мой мудрый ангел-хранитель, где же ты? А ты, папа, любимый мой, непоседа, а ты, Рави, неподражаемый герой моего детства. Храни меня, Вишну, храни меня, Аллах, спаси меня, Христос, я этого не вынесу. Тли, тли, тли. На мне не было ни царапины, но такой боли я еще никогда не испытывал. Нервы и сердце, того и гляди, лопнут. Неужели не сможет? Неужели утонет? Он с трудом продвигался вперед. Грибки слабые и вялые, нос и рот уже в воде. Только глаза хватаются за меня цепко-цепко. Ну что ж ты, Ричард Паркер, тебе что, жизнь недорога? Тогда плыви, трли, трли, трли, греби изо всех сил, греби, греби, греби. Он встрепенулся и поплыл вперед. Где же вся моя родня? Птицы, звери, змеи, черепахи утонули. Все самое дорогое в воду кануло. Вот так, безо всякой причины. Ответь же, Бог, не то я просто свихнулся. К чему тогда разум, Ричард Паркер? Неужто только для того, чтобы есть? Одеваться да жить в тепле и уюте. Почему разум не может ответить на самые главные вопросы? Зачем спрашивать о том, на что нет ответа? Зачем бросать огромный невод, если рыбы раз-два и обчелся? Голова его едва выглядывала из воды. Глаза смотрели в небо, будто в последний раз. В шлюпке был спасательный круг на крепкой веревке. Я схватил его и бросил далеко-далеко. «Видишь круг?» «Ричард Паркер, видишь? Хватайся! Бух!» «Еще разок! Бух!» «Далековато!» Заметив, однако, в воздухе спасательный круг, он воспрял духом, ожил и отчаянно изо всех сил забарахтался. «Вот так! Раз-два! Раз-два! Раз-два! Гляди, не захлебнись! Осторожно, волна! Трли! Трли! Трли!» В жилах у меня застыла кровь. Какой ужас! Но времени сидеть сложа руки не было. Надо действовать. Не хотелось отрешаться от жизни, все бросить, хотелось бороться до последнего. Не знаю почему, но я вдруг и сам воспрял. Как глупо, а, Ричард Паркер, быть в аду и бояться вечности. Ну уже осталось совсем чуть-чуть. Трли, трли, трли, ура, ура, ты доплыл, Ричард Паркер, доплыл, лови, бух. Я бросил круг, что было мочи, тот бухнулся почти перед самым его носом. Из последних сил он рванул вперед и вцепился в него мертвой хваткой. «Держись крепче, сейчас вытащу, только не отпускай, тянись ко мне глазами, а я буду тянуть руками. Сейчас втащу на борт, и мы с тобой будем вместе. Погоди, погоди, вместе? Как вместе? Я что, рехнулся?» Тут только я сообразил, что делаю, и рванул веревку в сторону. «Отцепись от круга, Ричард Паркер! Отцепись, — говорю, — ты лишний, понял? Плыви отсюда, прочь, пропади пропадом, сгинь, да сгинь же!» А он все так же отчаянно бился. Я схватил весло, попробовал его отогнать, но промахнулся и выронил весло. Схватил другое, вставил в уключину и налег изо всех сил, стараясь отгрести подальше, но шлюпку только чуть закрутило, и она развернулась носом к Ричарду Паркеру. Он был совсем уже близко. «Сейчас расшибу ему башку!» Я поднял весло, он меня опередил, подплыл к шлюпке и сам вскарабкался на борт. «О, Боже!» Прав был Рави. Вот я и стал следующим козлом. Со мной в шлюпке оказался промокший насквозь, продрогший, нахлебавшийся воды, едва дышащий, фыркающий, взрослый, трехгодовалый бенгальский тигр. Ричард Паркер привстал, упираясь лапами в брезентовый чехол и качаясь. Глаза его, встретившись с моими, полыхнули огнем, уши прижались к голове, морда размером со спасательный круг и того же цвета ощерилась. Я развернулся, перешагнул через зебру и бросился за борт.